В комнаты падала тень от старых почерневших деревьев, и потому в квартире всегда было сумрачно и холодно. Серые липкие клеенки на столах были тоже холодные. У мамы появилось пристрастие к клеенкам. Они заменяли прежние скатерти и настойчиво напоминали о бедности, о том, что мама бьется изо всех сил, чтобы хоть как-нибудь поддержать порядок и чистоту. Иначе она не могла бы жить. Дома я застал только маму и Галю. Дима уехал в Граворново на полигон обучать стрельбе запасных солдат. Лицо у мамы за те 2 года, что я ее не видел, сморщилось, пожелтело, но тонкие губы были по-прежнему крепко сжаты, будто мама давала понять окружающим, что она никогда не сдастся перед жизнью, перед происками мелких недоброжелателей и выйдет из всех передряг победительницей. А Галя, как всегда, бесцельно бродила по комнатам, натыкалась по близорукости на стулья и расспрашивала меня о всяких пустяках. Сколько теперь стоит билет от Киева до Москвы? И остались ли еще на вокзалах носильщики, или их всех угнали на войну? В этот приезд мама показалась мне спокойнее, чем раньше. Этого я не ожидал. Я не мог понять, откуда взялось это спокойствие в дни войны, когда Диму со дня на день могут отправить на фронт. Но мама сама выдавала свои мысли. «Сейчас нам, Костик, — сказала она, — гораздо легче. Дима прапорщик, офицер, получает хорошее жалование. Теперь я не боюсь, что завтра будет нечем заплатить за квартиру». Она беспокойно посмотрела на меня и добавила: «На войне тоже не всех убивают. Я уверена, что Диму оставят в тылу, он на хорошем счету у начальства». Я согласился, что действительно на войне не всех убивают. Нельзя было отнимать у нее это шаткое утешение. Глядя на маму, я понял, что значит тягость повседневного беззащитного существования и как нужен человеку надежный кров и кусок хлеба. Но мне стало не по себе от мысли, что она счастлива этим жалким благополучием, возникшим в семье за счет опасности для ее сына. Не может быть, чтобы она не сознавала этой опасности. Она просто старалась не думать о ней. Вернулся Дима, загорелый, очень уверенный в себе. Он отстегнул и повесил в передней свою новенькую шашку с золоченым эфесом. Вечером, когда в передней зажгли электрическую лампочку, эфес блестел, как единственная нарядная вещь в маминой убогой квартире. Мама успела мне рассказать, что женитьба Димы на Маргарите расстроилась, так как Маргарита оказалась, по маминому выражению, весьма неприятной особой. Я промолчал. Через несколько дней Дима получил назначение в Навагинский пехотный полк. Дима собрался и уехал так быстро, что мама не успела опомниться. Только на 2-й день после его отъезда она впервые заплакала. Димин эшелон грузился на запасных путях Брестского вокзала. Был ветреный день, нагоняющий скуку, обыденный день с желтой пылью и низким небом. Всегда кажется, что в такие дни не может случиться ничего особенного. Прощание с Димой было под стать этому дню. Дима распоряжался погрузкой эшелона. Он разговаривал с нами урывками и попрощался наспех, когда эшелон уже тронулся. Он догнал свой вагон, вскочил на ходу на подножку, но тотчас его закрыл встречный поезд. Когда поезда разошлись, Диму уже не было видно. После отъезда Димы я перевелся из Киевского в Московский университет. Димину комнату мама сдала инженеру московского трамвая Захарову. До сих пор я не понимаю, что могло понравиться Захарову в нашей квартире. Захаров учился в Бельгии, много лет прожил в Брюсселе и незадолго до Первой мировой войны вернулся в Россию. Это был веселый холостяк, сидеющий под стриженной бородкой. Он носил просторные заграничные костюмы и пронзительные очки. Весь стол в своей комнате Захаров завалил книгами, но среди них я не нашел почти ни одной технической. Больше всего было мемуаров, романов и сборников знания. У Захарова я впервые увидел на столе французские издания Верхарна, Метерлинка и Роденбаха. В то лето все восхищались Бельгией, маленькой страной, принявшей первый удар немецких армий. Всюду пели песню о защитниках осажденного Льежа. Бельгия была разбита вдребезги в 2-3 дня. Над ней сиял ореол мученичества. Готические кружева ее ратуш и соборов